Глава 11. Проблема этажности или дружба между телами. В этой главе обсуждается структура тонких тел человека и взаимодействие между ними, но прежде автор хочет совершить беглый обзор тел с точки зрения процесса их творения. Если рассматривать совокупность тонких и одного плотного тел как единое целое, ее, естественно, называть организмом человека. Отчасти расширяя обычное значение этого слова, то бросаются в глаза резкие различия между телами, даже соседними. Для того, чтобы подобный агломерат мог устойчиво существовать в среде, между телами должны быть многообразные связи, интенсивно нагруженные информационно-энергетическими потоками. В настоящее время эти связи изучены очень плохо, и автор ни в коей мере не претендует на полноту описания. Его цель скорее дать соответствующим специалистам некоторое, как ему кажется, плодотворное направление для исследований. Процесс сотворения человека можно представлять себе следующим образом. На первой, муладхарной фазе, атман, монада или высшее «я» творит атманическое тело. Далее, на второй, сватхистханной фазе, атманическое тело окружается следующей, более плотной будхиальной оболочкой. На манипурной фазе возникает каузальное тело, на анахатной – ментальное, на вишутковской – астральное, а на аджановской – эфирное. На этом 6 дней фаз творения мира человека закончились, и Бог, Брахман, некоторое время отдыхал. Адам же и Ева бродили в эфирных телах по райскому, тоже эфирному, саду. Грехопадение символизирует фазу сахасрары, создание физических оболочек, по крайней мере таково традиционное оккультное толкование библейской фразы «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бытие, глава 3, стих 12. Для того, чтобы хорошо проинтерпретировать и понять все оттенки муладхарности, атманического тела, сватхистханности, будхиального и так далее, нужно глубоко изучить и понять организм человека. Автор же ограничится несколькими субъективными впечатлениями. Атманическое тело – основной источник высшей энергии и вдохновения организма, первый источник всей его судьбы. Будхиальное тело находит свое отражение в богатом и довольно хаотичном наборе общих взглядов человека на мир и на себя, аморфной системе привычек, свойств характера, неопределенных устремлений, которые суть не что иное, как проявление в более плотной будхиальной среде атманических вдохновений. Каузальное тело есть структуризация, воплощение в жизненном потоке личной психологии и этики. Здесь контуры атманической миссии становятся отчетливо видны, точнее ощутимы, и проявляются, пожалуй, наиболее четко по сравнению со всеми остальными телами. Когда Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума. Понятно, что на самом деле Бог наказывает человека лишением своей любви, что вполне согласуется с анахатной фазой творения ментального тела. Видимо, часть человечества, считающая мысль сухим инструментом, сильно заблуждается по поводу происхождения и назначения интеллекта, что, однако, совершенно естественно, ввиду крайней гипертрофии ментального тела у человечества в целом и вызванных ею тяжелых болезнях, свирепых ментальных паразитах и хищниках, и так далее. Мысль, разумное слово, несомненные дары чистой любви Бога к человеку и должны использоваться соответственно. Когда человек осмысливает события своей жизни, он что-то понимает, и в этом понимании заключены великие благодать, любовь и утешение. Астральное тело. Божественная любовь, проявляющаяся в ментальном теле, находит свое отражение в виде эмоций. В конечном счете эмоция, не в грубом понимании этого слова, служит объективным критерием истинности рассуждения. Человек чувствует, что все происходящее с ним логично и правильно, и волна счастья охватывает его, как бы ни складывались события внешней жизни. Пусть трудная миссия, тяжелая судьба, невзгоды и лишения, но человек должен чувствовать, что он все делает правильно, и четким оформителем этого чувства служит астральное тело. Эфирное тело. Общая энергетика организма синтезируется на основе эфирных вибраций. Эфирная энергетика дает человеку силу и возможность жить во всех смыслах этого слова. Физическое тело. Адекватное приспособление для жизни в окружающем физическом мире. Возможности физического тела человека далеко еще не исследованы, и в частности, уровень его адаптации к среде гораздо выше, чем это может казаться на сегодняшнем уровне знаний о человеке и, кстати говоря, об окружающей его среде. Последовательная передача энергетического импульса сверху вниз воспринимается человеком как естественная последовательность событий, которые протекают так, что предыдущее готовит последующее. Вначале появляется новый идеал, к которому человек ощущает глубокое внутреннее притяжение, и у него возникает сильный поток энергии, идущий из самых глубин его сущности. Затем, под влиянием нового идеала, перестраивается сущностная картина мира и система ценностей. После этого меняется жизнь, то есть непосредственные действия человека подстраиваются под новую этику, переосмысливается поток событий, возникают другие эмоции, энергетика, и в конце даже несколько меняется физическое тело. Если же в этой цепочке пропускается хотя бы один этап, человек ощущает этот пробел как некоторую искусственность или неестественность происходящего. Он как бы не все понимает, и ему кажется, что он не вполне готов к происходящему, и это так и есть. При прямых трансляциях, минующих промежуточные тела, последние должны потом релаксироваться, адаптируясь к новым влияниям, идущим одновременно сверху и снизу. Например, прямая трансляция из атманического тела в каузальное включает человека в поток событий, гораздо точнее соответствующих его миссии, чем это подготовлено его картиной мира и внутренними ценностями. Это часто вызывает сильный внутренний конфликт, так как человек из этических соображений, контроль будхиального тела, не хочет делать того, на что ему более чем отчетливо намекает атманическое, действующее в данном случае как бы через голову будхиального. Как следует вести себя в подобных случаях, а они бывают у каждого человека, обсуждаются ниже. Пока автор лишь констатирует наличие прямых связей между каждой парой тел и известную аварийность, и точнее, чрезвычайность этих связей во всех случаях, когда тела не являются соседними. Однако трансляция снизу вверх из данного тела в вышележащее также воспринимаются человеком как нормальные, то есть соответствующие естественной природе вещей. Если трансляции вниз ощущаются как контролирующие, направляющие и управляющие, то трансляции снизу вверх воспринимаются как побуждающие к некоторой конструктивной деятельности и снабжающие ее строительным материалом. Общая схема подъема по телам такова: физическое движение становится зародышем энергетического вихря, энергетический квант становится основой формирования эмоции, эмоция пробуждает мысль и поддерживает ментальную медитацию, мысль становится замыслом, реализующимся в виде поступка, событие служит основой пересмотра или подтверждением существующей системы взглядов человека на мир, его ценностей и так далее. Наконец, квант мировоззрения утверждает или уточняет идеал и миссию человека. Таким образом, нормальная жизнь каждого из тел человека – кроме атманического и физического, есть функционирование в двух информационно-энергетических потоках, один из которых идет из вышележащего тела, а другой – из нижележащего. Кроме того, оказывают свое действие и прямые трансляции остальных тел, но о них речь позже. В свою очередь, каждое тело транслирует потоки в вышележащие и нижележащие тела, а также в некоторые другие. Что касается атмана или высшего «я», его творчество происходит во всех телах без исключения, но в более высоких оно заметнее. Так верхние слои океана наполнены большим количеством частиц света, чем нижние. Рассмотрим теперь взаимодействие соседних тел более подробно. Развитие каждого из них можно сравнить с жизнью леса. Информационно-энергетический поток из вышележащего тела похож на поток солнечных лучей, на энергии которых происходит фотосинтез и идут химические процессы, в результате которых появляется зелень и происходит рост. Энергетический поток из нижележащего тела доставляет минеральные вещества, которые становятся основой будущих растительных клеток. Кроме того, внешняя среда, план тонкого мира, соответствующий данному телу, поставляет и принимает из леса разнообразные посторонние растения, иногда знакомые, иногда диковинные, иногда сорные, а порой и хищные, которые тут же начинают размножаться. Общая жизнь леса – это медитация тела. Продукты этой жизни превращаются в два потока, идущие в нижележащие и вышележащие тела. Вниз идет энергия перегнивающих сухих листьев и веток, словом, те энергии, которые для данного тела являются шлаком, а для нижнего становятся необходимым питанием и семенами будущих растений. Вверх, наоборот, отправляется, как бы на выставку, энергия лучших выращенных экземпляров растительного царства. Попадая в вышележащее тело, эти энергии становятся почвой, на которой начинают произрастать его растения. У атманического тела нет вышележащего, и для него роль света играют информационно-энергетические кванты, порожденные непосредственно высшим «я». Атманом, автор еще раз повторяет, что такие кванты воля высшего «я» периодически возникают на всех телах, но в нижележащих их меньше, чем в вышележащих. Наоборот, у физического тела нет нижележащего, и для него в качестве основы для строительства выступают, например, минеральные вещества, находящиеся в пище. Нормальное развитие отдельного растения в лесу, символизирующем данное тело, происходит вместе встречи потоков из нижележащего и вышележащего тел. Тогда происходит синтез их энергии, и человек чувствует, что с ним происходит что-то конструктивное. Он меняется, развивается, растет. Если же такой встречи не происходит, нижний поток, то есть восходящий из нижележащего тела, материализуется в виде складов полезных ископаемых, которые со временем могут стать и бредными. Верхний же поток, нисходящий из вышележащего тела, насыщает атмосферу леса все большим и большим тонкоэнергетическим потенциалом, который сначала воспринимается человеком положительно, а потом начинает его мучить и искать выхода. Жизнь есть жизнь, в том числе и тонкого тела. Иногда все течет гладко, а иногда сверху, снизу или сбоку, то есть из окружающей среды, занесет чужеродное семя, к которому лес не приспособлен, и которое вначале воспримет как ядовитое, к которому нужно приспосабливаться или его уничтожать. Лучшей защитой для тела служит вышележащее тело, например, идеальным антидотом для нежелательного чувства будет уничтожающая его мысль, а для мысли – обесценивающее ее событие. Такая защита, однако, работает не всегда. Наиболее уязвимыми и болезненными являются места данного тела, незащищенные вышестоящим. Собственно, в этом и заключается первая половина главной мудрости жизни. Следите за тем, чтобы каждое тело не высовывалось за крышу вышележащего, то есть живите так, чтобы ваши убеждения и ценности соответствовали вашим идеалам, поступки – убеждениям, мысли были реакцией на события, чувства не противоречили мыслям, энергетика была поддержана эмоционально, а движения страховались энергетически. Вторая половина главной мудрости жизни заключается в том, что когда это не получается, не огорчайтесь, а корректируйте тела снизу вверх. Эфирное – в соответствии с потребностями физического, астральное – когда оно не в силах защитить эфирное и так далее. Вплоть до идеала и миссии, которые следует корректировать в соответствии с влияниями, доходящими из будхиального тела. В целом это напоминает эквилибристику на дощечке, балансирующей на цилиндре, катающемся на другом цилиндре, повернутом перпендикулярно первому и лежащем, в свою очередь, на третьем цилиндре и так далее. Семь цилиндров – один на другом символизирует тела человека, а ноги на дощечке его высшее «я». Другой способ защиты леса от нежелательных растений – их изоляция и окружение глухой стеной кустарников. Это называется вытеснение, и чаще всего оно срабатывает. Чужеродное растение, пройдя свой жизненный цикл, умирает, не размножившись. Иногда, однако, оно оказывается сильным, особенно если имело инвальтацию вышележащего тела и дает многочисленное потомство, но человек длительное время его не замечает. Третий способ защиты тела – это закапывание нежелательного растения глубоко в землю. Тогда оно со временем перегнивает, и его энергия становится светом для нежележащего тела. Этот третий способ борьбы довольно распространен, но чреват иногда очень неприятными последствиями. Дело в том, что чужеродными и вредными кажутся телу все влияния, не соответствующие его установившемуся жизненному циклу, но в программу развития организма, устанавливаемую атманом, входит эволюция всех тел, и один из методов, им применяемых, заключается в следующем. В атманическом теле зарождается некоторый информационно-энергетический квант, который, по идее, должен как-то изменить это тело. У человека слегка модифицируется его миссия и уточняются идеалы, затем спуститься на будхиальное, изменить его, человек отчасти меняет свои жизненные позиции и так далее, вплоть до физического. По ходу этой программы, если человек склонен с ней сотрудничать, все происходит естественно, но требует от него определенного внимания и усилий на каждом этапе. При этом меняются не только тела, но и первоначальный квант, который с каждым переходом вниз приобретает новую, более плотную оболочку и понижает свою энергетику так, что она соответствует очередному телу, в которое он попадает – и производит с этим телом изменения в естественной для него форме. Последнее означает, что, прилетая из вышележащего тела в виде солнечного луча, квант внедряется в некоторое семя, и из него вырастает диковинное и непривычное, но не ядовитое растение, которое оказывается, однако, жизнеспособным, и лес, покряхтев, меняет свою экологию, давая место новому растению и видоизменяясь вследствие новых веяний весь целиком. После этого прилетевший квант опускается в виде энергии перегноя уже адаптированного к лесу растения на следующее тело. Если же лес не пытается адаптироваться к растению и, не разобравшись, быстро его уничтожает, то, во-первых, он не изменяется сам, а во-вторых, энергетический квант попадает в нижележащее тело уже в плохо приспособленном для него виде, например, не как солнечный луч, а как луч жесткого излучения, вызывающий сильную мутацию в растительности нижележащего леса. И последнему, чтобы приспособиться к вырастающим в нем монстрам, нужны уже куда более серьезные усилия. Другими словами, Игнорируя свои проблемы и отправляя их источник вниз, тело пытается их разрешить за счет ниже лежащего, фактически принося его в жертву. Ниже лежащее тело, а ему приспособиться уже куда труднее, часто идет по тому же пути, а в самом низу расположено физическое тело, самое жертвенное из всех, поскольку ему деваться уже некуда, и оно часто болеет, с огромным трудом, скажем, приспосабливаясь к злотворному микробу, который является продуктом постепенной материализации когда-то недоработанного идеала, исказившего жизненную позицию, повлекшего последовательно неприятные события, отрицательные мысли, негативные эмоции, нарушение энергетики и вирусный грипп. Второй вариант – злоупотребление идущими сверху энергиями, характерный для положительных энергий, укрепляющих имеющуюся структуру и гомеостаз тела, это слишком быстрое и паразитическое их использование. По идее, каждый квант вышележащего тела адресован вполне определенному растению, иногда беспомощному и чахлому, но почему-то важному для организма в целом, и, конечно, ограбить его не составляет труда и представляет большой соблазн, поскольку направляемая ему энергия высшего тела более грубыми соседями-грабителями воспринимается как очень сладкое, по ощущению человека, даже слишком, вызывая сильное возбуждение и различные побочные эффекты, в конечном счете приносящие лишь разлад. Например, поток событий вызывает у человека самые разные мысли, но разгадать его скрытое для себя значение всегда нелегко. Однако именно это и означает направить свет, приходящий из каузального тела в ментальное, на то растение, которому он адресован. Результатом будет ощущение общего личного поумнения человека. Он почувствует, что понял что-то важное для себя, вследствие чего изменится вся его ментальная картина мира, и это в некоторой степени отразится и на каузальном теле, которое тем самым получит от ментального важную для себя обратную связь. Если же значение событий своей жизни интерпретируется человеком в стандартном привычном русле, не вызывая трудностей, то в переводе на язык ментального леса это означает, что в нем выросло несколько деревьев-паразитов, поглощающих весь свет и не дающих энергии остальным растениям. В такой роли могут выступать ментальный крокодил, кто-либо из тонкой семерки или просто любой стандартный способ интерпретации всего происходящего с человеком и вокруг него. Например, произошло то, чего следовало ожидать. От жизни вообще добра не жди, и доверять нельзя никому абсолютно. В каждом теле, как и в обычном лесу, постоянно возникает большое количество мусора, опавшие листья, сучья, бурелом, который следует регулярно убирать. Причин возникновения этого мусора несколько, и на них накладывается к тому же низкая, в большинстве случаев, культура обращения человека со своими телами. Неукоснительное правило, несоблюдение которого ведет к загрязнению леса, заключается в том, что для нормального произрастания травы, куста или дерева нужны одновременно и свет, и минеральные вещества из почвы, а иначе растение сохнет и становится нежизнеспособным, но перегнивает само по себе очень нескоро. Например, нормальная ментальная медитация, рост ментального куста, идет при условии, что у человека есть события, которые он осмысливает, каузальный свет и эмоциональная поддержка, попросту говоря, живой интерес, астральная почва, который питает куст снизу. Однако у любого человека возникают мысли, например, залетающие из окружающего мира, которые он обдумывает, не обращая внимания на отсутствие одного из описанных двух факторов или даже обоих сразу, просто так, от нечего делать или для развлечения. В результате в ментальном теле возникает даже не сухой куст, а нечто вроде свалки городского мусора, избавиться от которой нелегко, и которая постепенно, перегнивая и спускаясь в астральное тело, отравляет и его. Другим не менее изобильным источником ментального мусора является ментально-ментальное тело у людей, склонных к постоянным рационализациям и особенно самонаблюдению. Анализ своих соображений по поводу своих мыслей, касающихся несовершенства своего или мира устройства, как правило, не оказывается особенно конструктивным, но зато поставляет в ментальный лес редкостные по своему уродству образцы по форме и цвету, чем-то напоминающие металлическую стружку, поглощаемую лесом с большим трудом и затратами. Здесь требуется долгий и сложный процесс окисления, то есть ржавения. Тут человеку следовало бы передвинуть точку сборки с ментально-ментального тела на ментально-будхиальное, то есть спросить себя, этично ли мне думать о том, о чем я постоянно думаю. Мгновенный ответ, который придет на удивляющих по силе энергиях из будхиального тела, может надолго излечить человека от блудомыслия. Аналогичное положение складывается у эмоциональных людей с сильным, но запущенным астральным телом. Они дают эмоциональную реакцию на что угодно, после чего включается астрально-астральное тело, и человек начинает неограниченно долго переживать по поводу собственных эмоций. Однако последние имеют право на существование, как читатель, конечно, понимает, лишь при условии одновременной поддержки ментальным и эфирным телами. То есть человек должен иметь мысль, вызывающую эмоцию, и энергию, обеспечивающую ее силы. Что такое бессильная или бессмысленная эмоция, читатель, вероятно, знает по личному опыту. Конечно, гигиена организма, даже те проблемы, которые описаны выше, выглядят довольно безнадежными с точки зрения ментального присмотра и управления, тем более что большая часть всех лесов закрыта для сознания и кажется человеку необозримыми джунглями. К счастью, средства самоочищения организма необычайно совершенны, а о тех случаях, когда он не справляется сам, он долго и очень громко кричит человеку, так что не заметить довольно трудно. Атман лично бдительно следит за здоровьем и балансом всех тел организма и взаимодействием их информационно-энергетических потоков, и когда где-либо возникает непорядок, переводит точку сборки в такое положение, где этот непорядок очевиден, так же, впрочем, как и ясны первые шаги по его устранению. Эта информация идет к человеку обычно сразу по нескольким независимым каналам и дополнительно акцентируется внутренним учителем, прямой трансляцией кармического эгрегора или высшего «я». Поэтому организм может быть чист и здоров, если человек станет обращать на него внимание, своевременно реагируя на его просьбы о помощи. Но, конечно, привычка начисто игнорировать то или другое тело снижает чувствительность сознания, и боль доходит до него лишь когда становится нестерпимой для тела. Культурный человек, напротив, заботится о всех своих телах и стремится сразу откликаться на их просьбы, вначале, как правило, незначительно. Тогда организм очищается, балансируется и служит высшему «я» верой и правдой. Субъективно это выражается в том, что человек ощущает себя свободным во всех смыслах этого слова, то есть на всех телах. В действительности организму нужно от человека не так уж много. В тех немногочисленных случаях, о которых он специально сообщит по нескольким каналам сразу и предоставит все условия, в том числе время, возможности и силы, для выполнения своих просьб человеку стоило бы согласовывать некоторые явно несостоятельные позиции со своими идеалами, поступать в определенных случаях в соответствии со своими убеждениями, обдумывать некоторые существенные обстоятельства, честно эмоционально проживать некоторые мысли, Переживать некоторые чувства не поверхностно, а глубоко, то есть на всей естественно включающейся энергетике, порой совершать физические жесты и телодвижения, которые дадут адекватный выход энергетическим импульсам, а также, когда чувствуется, что это совершенно необходимо, имело бы смысл поддерживать энергетику физическими движениями и адекватным питанием, эмоциональный фон энергетический, а ментальную картину мира эмоционально, обдумывать свои будущие поступки, подготавливать перемены картины мира и системы ценностей и поддерживать пошатнувшиеся идеалы устойчивыми жизненными позициями и ценностями. Если человек долго игнорирует насущные потребности какого-либо из своих тел и не откликается на призывы организма, начинается его болезнь, то есть энергетический дисбаланс, с которым он не может справиться. При этом болевой сигнал идет естественно, сначала из того тела, которое заболело первым, но если человек этот сигнал проигнорировал, то весьма вероятно, что первую весть о неблагополучии он получит уже совершенно от другого тела и будет в результате лечить не причину, а следствие, и при том довольно запущенной болезни. Семиуровневая структура организма повторяется на каждом из семи его тел. В каждом из них можно выделить семь подтел, составляющих вместе атманический организм, будхиальный организм и так далее. Описание ментального организма как части ментального тела было дано в главе 8, где он назывался ментальным человеком. Основное назначение подтел данного тела – связь последнего с другими телами. Например, через ментально-атманическое тело, это часть ментального тела, осуществляется связь последнего с атманическим. Разумеется, функции подтел не сводятся к одной только связи. Подтела данного тела тесно связаны друг с другом, и соответствующие связи моделируют связи тел организма, например, связь между ментально-атманическим и ментально-будхиальным телами моделирует связь между атманическим и будхиальным телами, и развитие одной связи соотносится с развитием другой. Особую роль играет подтело, одноименное с телом, например, ментально-ментальное. Оно осуществляет связь между телом и телесным человеком в целом, в данном случае между ментальным телом и ментальным человеком, то есть между ментальным телом и всеми его подтелами, и, кроме того, представляет собой в некотором роде идейный центр, то есть средоточие главного назначения данного тела и связующую структуру, объединяющую все подтела данного тела в единый организм. Ниже дается краткое описание некоторых из 49 подтел, главным образом с точки зрения их функций. Атманический организм представляет собой набор подтел атманического тела, осуществляющих прямую трансляцию воли кармического эгрегора во все остальные тела человека, а также принимающих для него сообщения этих тел о своем состоянии. Включение атманического тела является граничным условием правильности произнесения молитвы. Если оно принимает информацию, у человека возникает ощущение, что его молитва дошла. Импульсы, приходящие из атманических подтел, воспринимаются человеком как абсолютно непреложные и обязательные. Более того, даже косвенное прикосновение к своей миссии вызывает у человека столь сильное вдохновение и такие глубокие переживания, что само по себе их повторение может составить цель его сознательных усилий. Энергии более высоких тел воспринимаются более низкими как Божья благодать, и они подчиняются их воле с восторгом и благоговением. При включении атманического тела все остальные тела встают по стойке смирно и в полной готовности ждут малейших приказаний. побуждаемый атманическим телом, человек не только согласится на величайшие физические испытания, вплоть до мученической смерти, и не почувствует их тяжести, он полностью и как будто мгновенно перестроит всю свою энергетику, эмоциональную и ментальную картину мира, поведение и систему ценностей и взглядов на мир. Когда это реально происходит ему самому, происходящее кажется естественным, необходимым и неизбежным, и у окружающих может возникнуть ощущение чуда. Однако для подобного включения нужно, чтобы точка сборки попала в атманическое тело и некоторое время там удерживалась, что очень трудно, и бывает лишь у немногих людей. Откровение видения собственной миссии. Наоборот, восприятие атманическим телом вибраций остальных тел создает человеку ощущение, что некоторая высшая сила, Бог, ангел-хранитель или святой на небесах, за ним персонально присматривает, хранит от случайностей судьбы и злых влияний. Однако включить такой прямой канал связи обычно бывает нелегко, особенно если речь идет о низших телах. Атманическому телу, вообще говоря, легче и естественнее заниматься проблемами будхиального, нежели каузального и тем более физического, хотя присмотр ведется, конечно, за ними, за всеми. Однако у каждого человека некоторые прямые связи между несоседними телами ощущаются очень явственно, на них указывают дуговые аспекты гороскопа. Смотри главу 12. На обычном языке связи с атманическим телом обозначаются ссылкой на волю Божью, трансляцией из атманического тела в остальные или его внимание. Бог все видит по поводу трансляции из данного тела в атманическое. Таким образом, мнение, что на все, что с человеком происходит, есть воля Божья, не вполне справедливо. По крайней мере, можно отличать, так сказать, прямую волю кармического эгрегора, транслируемую непосредственно из атманического тела в одно из нижележащих, и его косвенную волю, пришедшую по канонической последовательности из атманического тела в будхиальное, из него в каузальное и так далее, и человек отлично ощущает эту разницу. Атманическое тело осуществляет связь атманического тела в целом с атманическим организмом, а кроме этого выполняет, пожалуй, самую интимную функцию из всех свойственных организму вообще, а именно, здесь происходит настройка на поиск идеала. Атманическое тело особенно активно у человека в моменты его первичных духовных поисков, когда идеал еще не найден, смутен или совершенно не оформлен, но какая-то неясная для человека, но необычайно могущественная сила заставляет его отправиться на его поиски. Сильное атманическое тело бывает у великих миссионеров, основоположников новых религий, словом, истинных харизматических лидеров. Человек, ощутивший вибрацию этого тела, не терзается сомнениями, он видит направление своего пути с абсолютной уверенностью. Через атманическое тело осуществляется общий атманический контроль за жизнью всех остальных тел человека, насколько они соответствуют его миссии. Информация о состоянии, скажем, каузального тела поступает в атманически каузальное. Человек в этот момент чувствует: «Бог видит все мои поступки», для которого атманическое служит как бы стрелкой компаса развития, также источником энергии, которая на этом уровне воспринимается как высшее вдохновение. Атманически будхиальное тело воспринимает информацию, идущую из будхиального тела в атманическое. В случаях, когда из атманического тела в будхиальное идет сильный концентрированный импульс, он передается из атманически будхиального тела в будхиальное целиком, однако в обычных условиях из атманического тела в целом идет некоторая эманация, которая в будхиальном теле воспринимается будхиально-атманическим и после этого вступает в будхиальное, через буфер будхиально-будхиального тела. В переводе на обычный язык это означает примерно следующее. В нормальных условиях идеалы человека влияют на жизненные позиции, но не целиком на сущностную картину мира, будхиальное тело, а на некоторую ее часть, специально посвященную идеалам, то есть на будхиально-атманическое тело. Это жизненные позиции человека, касающиеся роли его религиозных чувств, идеалов и миссии в его жизни. Изменения в будхиально-атманическом теле поступают в будхиально-будхиальное тело, то есть рассматриваются как таковые. Будхиально-будхиальное тело содержит в себе установки человека, касающиеся роли жизненных позиций и ценностей в его жизни. И только пройдя через фильтр оценок этого тела, то есть получив его одобрение и некоторую коррекцию, жизненные позиции, новые взгляды и новые идеалы переходят в будхиальное тело, то есть становятся полноценными убеждениями. Иногда, однако, возникает экстренная трансляция из атманически будхиального тела прямо на все будхиальное, то есть жизненные позиции и ценности императивно меняются целиком и без предварительной подготовки, что воспринимается человеком как определенное насилие, как будто будхиальный лес выжигается огнем, а на пепелище быстро вырастает совершенно новая, незнакомая и чуждая человеку растительность. Таким образом, нормальная схема будхиальной трансформации – это выращивание в специальном питомнике будхиально-атманическое тело особых, так сказать, богоизбранных и богоотмеченных растений, затем их тщательная селекция, фильтр будхиально-будхиального тела и лишь затем расселение по всему лесу. Таким образом, нормальное течение событий изображается схемой АТ-Б, Б-АТ, Б-Б, Б, экстренная последовательностью АТ, АТ-Б, Б. Атманическое каузальное тело служит для восприятия каузальных вибраций. В экстренных случаях оно способно дать поток на все каузальное тело АТ-К. К. Искусственно погрузив человека в череду событий, точно соответствующих его миссии и проявляющих для него его истинные идеалы. Это может быть воспринято им как внезапное просветление, экстатическое переживание, а может быть пережито как полоса ужасных бедствий. Здесь многое зависит от конкретного устройства его организма, о чем идет речь в следующей главе. Естественное влияние атманического тела на каузальное осуществляется, однако, через каузально-атманическое тело. Некоторые события человек воспринимает как знаки судьбы и ориентируется на них или игнорирует, по своему желанию, пропуская через фильтр каузально-каузального тела, то есть реализуя последовательность АТ-К, К-АТ, К-К, К. Во всяком случае, прямая трансляция из атманически каузального тела в каузальное переживается человеком совсем по-другому, чем прямая трансляция из атманически будхиального в будхиальное. Первая ввергает его в полное недоумение, но ее иногда удается пережить, закрыв на все глаза, то есть блокировав переход из каузального тела в ментальное, в то время как вторая всегда сопровождается глубоким кризисом. Каузально-каузальное тело – это внутренний, чисто практический компас человека. Оно расставляет акценты значимости на внешних и внутренних событиях его жизни с точки зрения самого потока этих событий. Лучше те события, которые этот поток поддерживают, хуже – те, что ослабляют. Для этого тела аргумент «обстоятельства не сложились» является абсолютным, в то время как в каузально-будхиальном теле он уже несколько теряет свою силу, а в будхиально-каузальном теле идет этическая оценка текущей жизни человека, то есть с точки зрения основного разворачивающегося сюжета, и решается вопрос об их энергетической поддержке или ослаблении. Атманически ментальное тело служит для восприятия вибраций ментального, и здесь для всей современной интеллектуализированной эпохи характерна его подмена ментально-атманически ментальным. Духовное ощущение правильности исполнения ментальной картины мира своей миссии заменяется ментальным мнением человека по этому поводу. Другими словами, течение мыслительных процессов должно находить отзвук в атманическом теле, вызывая у человека ощущение высшего вдохновения и приближения к своим идеалам. М. Ат. М. Если же этого не происходит, человек, тем не менее, может считать, что все обстоит именно так, и результатом такого самообмана будет деформированный энергетический поток внутри ментального тела. М. М. от М. Если же жизнь ментального тела действительно поддерживает миссию, и человек это ощущает, то он, конечно, может осмыслить свои ощущения, и тогда энергетический поток уже не исказится, то есть самообмана не будет. А схема в данном случае выглядит так. М. от М. М. от М. Разница с предшествующей схемой в пропущенном звене, и читатель, конечно, понимает, сколь оно существенно. Ментально-атманическое тело служит, наоборот, для осознания человеком своих идеалов и миссии и соответствующие трансляции от М, М от, воспринимаются им как откровение или, во всяком случае, как мысли, необычайно важные и принципиально формообразующие для всей ментальной картины мира. Но, как обычно, перед тем, как на нее реально повлиять, они проходят через ментально-ментальное тело, в котором человек оценивает их с точки зрения ценности для имеющегося у него актуально-интеллектуального аппарата. И в результате часто существеннейшие для него мысли – отсеиваются как преждевременные, неактуальные, до лучших времен, а остающиеся попадают в ментальное тело в причесанном, то есть адаптированном к общему строю человеческих представлений виде. Таким образом, культура ментального тела включает также и культуру ментально-ментального тела, что означает умение оценивать свои собственные мысли как по достоинству, так и по источнику их происхождения. Если ментальное развитие человека начинает существенно препятствовать исполнению его миссии, атманическое тело может через атманически ментальное устроить прямую трансляцию в ментальное «ат», «ат М», «м», в том числе и непосредственно в ментально-ментальное, что мыслящим, по собственному мнению, человеком воспринимается чрезвычайно тяжело, как крушение главнейшего механизма. Теперь он почему-то не может по-старому оценивать и отсеивать свои чужие мысли, и прямо в голову проникают и надолго там задерживаются, производя ужасное разрушение, такие мысли, которые бы он раньше и на километр к себе не подпустил. Атманически астральное тело служит для восприятия человеческих эмоций. Когда осуществляется трансляция в него из астрального, у человека возникает впечатление, что Бог его чувствует эмоционально, в отличие от моментов связи ментального тела с атманическим ментальным, когда у человека возникает впечатление, что Господь слышит его мысли. Эмоции, возникающие в астрально-атманическом теле, это самое субъективно высокие из всех, которые человек способен переживать, и они связаны с его эмоциональным восприятием. Лучше сказать, эмоциональным прикосновением к свету своих идеалов и приближением к своему истинному назначению. Когда человек его находит, канал из атманически астрального тела в астрально-атманическое делается устойчивым, и душа человека, пока он не отклоняется от найденной миссии, исполняется мистическим восторгом, по сравнению с которым безнадежно тускнеют и гаснут все остальные. Однако в обычных условиях астрально-атманические эмоции не так часты и не попадают сразу в астральное тело, а проходят сначала через астрально-астральное тело, которое задает общую эмоциональную настройку человека и бдительно контролирует все эмоции, идущие в астральное тело, на предмет общего соответствия его структуре и энергетике. Здесь надо заметить, что астральное тело создавалось на вишудхавской фазе творения организма и потому оформлено очень четко. Важная его функция – оценка истинности того или иного человеческого переживания. Дело в том, что ментальное тело, созданное на анахатной фазе творения человека, несет на себе отпечаток анахаты, выражающийся в открытости и всеядности ума. Человек способен думать о чем угодно, а если какое-то понятие понимает плохо, всегда легко приспосабливает его к своим представлениям путем аморфного аналогизирования, косвенных ассоциаций и тому подобное. Во всем этом очень легко запутаться, так что никогда не выберешься. Однако на помощь приходят четкие реакции астрального тела, которое отлично выделяет соответствующие эмоции, существенное для человека, игнорируя все остальное. Эфирное же тело создано уже на аджновской фазе и, соответственно, очень синтетично, так что дает обычно не особенно дифференцированную реакцию на переживания, но тем не менее ясно ощутимую человеком по бинарной шкале, либо для него важно происходящее, либо нет. Под тела астрального тела основной источник представления среднего человека – о более высоких телах, поскольку его точка сборки редко поднимается надолго на ментальное тело. Это удел мыслителей. Устойчивый же подъем на каузальный уровень дает истинных ясновидцев и прорицателей. Поэтому средний человек получает представление об атманическом теле по вибрациям астрально-атманического, о будхиальном по вибрациям астрально-будхиального и так далее. Человек же низкоразвитый, сугубо эгоцентрический и ограниченный интересами исключительно физического тела, так что его точка сборки не поднимается выше эфирного, черпает представление о высших для себя телах, то есть начиная с астрального, через подтела эфирного тела, эфирно-атманическое, эфирно-будхиальное, эфирно-астральное. Ввиду гораздо большей синтетичности и грубости, по сравнению с астральным эфирного тела, соответствующие впечатления мало отличаются друг от друга, поэтому у человека эфирного уровня представления об эмоциях и тем более духовности сильно смазаны и довольно абстрактны. Эфирное тело ставит перед импульсами из эфирно-атманического, эфирно-будхиального и так далее вопрос следующим образом: что этот идеал, позиция, событие, мысль, эмоция дают для моего самочувствия? И понятно, что пропускаются лишь вибрации, соответствующие стилю общей энергетики организма. Для того, чтобы обратить на себя внимание такого человека, его нужно потрясти эфирно, например, дать ему тумака. Атманическое физическое тело воспринимает энергетический поток, идущий из физического. Кроме того, через него передается информация для физического тела в целом, относящаяся к миссии человека. В частности, все уродства и неизлечимые болезни и увечья, равно как и выдающиеся положительные качества физического тела, например, атлетическое сложение, красивые пропорции или, скажем, особая анатомия горла оперного певца – все это является следствием прямой трансляции атманически физического тела на физическое, ясно показывая ограничения человека, в рамках которых он должен найти свою судьбу. Вообще, неустранимое уродство бывает не только на физическом, но и на всех остальных телах. Просто последние не так бросаются в глаза случайному прохожему и никогда не являются случайными в том смысле, что их причиной было, скажем, неосторожное обращение человека с каузальным телом, ушиб которого, например, невнимательное поведение в ответственной ситуации – может привести к быстро рассасывающемуся синяку, но не к перелому. То есть Придется некоторое время расхлебывать последствия, но довольно быстро все обойдется. Наоборот, любые роковые для физического тела обстоятельства заставляют сделать вывод о прямом включении миссии человека, то есть прямом влиянии на него от манического тела, скажем, рост опухоли как следствие трансляции от F, F, или опосредованного, скажем, каузальным, автокатастрофа с тяжелым переломом ноги, которая потом плохо срастается, от К, К, К, F, F. С другой стороны, симптомы длительных тяжелых физических болезней, пришедших из различных тонких тел, могут в одночасье исчезнуть при включении прямой трансляции от манического. Чудесное духовное исцеление, если эти болезни начинают противоречить миссии человека. Однако полное исцеление физического тела происходит лишь при условии исцеления тонкого, вызвавшего его болезнь, а обычно атманическое тело ограничивается восстановлением минимума здоровья, необходимого для осуществления миссии. Самому человеку это может быть непонятно и даже обидно, но в действительности кармический эгрегор и высшее «Я» всегда идут по пути восстановления общего баланса организма, а не любого данного тела в отдельности. Поэтому трудно лечить, в том числе и духовным лицам, физическое тело в отдельности. И по той же причине людям, устремленным на развитие своих высших тел, трудно сконцентрировать на нем все свои усилия и энергию, игнорируя и принося в жертву все остальные. При этом начинает болеть и деформироваться весь организм в целом, нарушается защита нижележащих тел и питание вышележащих. Другое дело, что есть люди, чьи миссии предполагают диспропорциональное относительное развитие тонких тел. Например, у пророков и духовных лидеров часто основная энергия идет на атманическое тело, и оно гипертрофировано, в ущерб остальным, но не стоит считать это образцом для подражания. Личные миссии всех людей уникальны, и ни одна не может служить идеалом для других. Однако в нормальных ситуациях трансляция из атманического тела в физическое идет по схеме от-F, F-от, то есть принимается физически атманическим телом, которое представлено пока малоизученными цепями нейронов головного мозга, настроенными на восприятие миссии человека в той ее части, которая относится непосредственно к физическому телу. К сожалению, вопросы особенностей физиологии пророков, современные авторы медицины, исследованы плохо и жаль, поскольку именно они проливают свет на природу и конкретные функции физически-атманического тела. Физически-ментальное тело включает в себя нервную систему, к физически-астральному телу относится кровеносная система, физически-эфирное тело представлено мускулатурой, а физически-физическое – скелетом, чья жесткость и инертность представляют естественный фильтр для трансляций из других физических подтел – физическое тело. Если бы не скелет, астральная радость поднимала бы человека, подобно чайке, высоко в воздух. Здесь автор переходит к символическому описанию энергетических потоков организма и будет для этих целей использовать символизм, принятый в астрологии. Другими словами, оставшиеся страницы трактата посвящены попытке создания основ каббалистической астрологии. Разумеется, для читателя, знакомого с главными понятиями – знаки, планеты, дома, аспекты – обычной общей астрологии – восприятие материала окажется значительно легче, чем для читателя, совершенно незнакомого с ней, но автор будет стараться ориентироваться на последнего. Общая схема основных потоков организма изображена на рисунке. Таким образом, энергетический поток из атманического тела в будхиальное символизируется овном, из будхиального в каузальное – тельцом, из каузального в ментальное – близнецами, из ментального в астральное – раком, из астрального в эфирное – львом, из эфирного в физическое – девой, из физического в эфирное – весами, из эфирного в астральное – скорпионом, из астрального в ментальное – стрельцом, из ментального в каузальное – козерогом, из каузального в будхиальное – водолеем, из будхиального в атманическое – рыбами. Рассмотрим теперь особенности восприятия этих потоков человеком. Овен. Канал из атманического тела в будхиальное. Когда Овен активен, человек ощущает сильный духовный подъем и высшее вдохновение, высвечивающее ему ярким светом его истинные и ложные жизненные ценности, что дает ему возможности совершенствования сущностной картины мира, выращивания истинных, то есть соответствующих своей миссии, ценностей и ликвидации всех остальных. В это время происходит оформление и конкретизация основного жизненного сюжета человека, и он словно чувствует дыхание судьбы, иногда прозревая свое далекое прошлое и будущее. В это время человек может влиять на овновские потоки других людей и, наоборот, подпадать под их влияние. Для состояния активного овна характерна самозабвенность и крайняя независимость человека. Атманические трансляции императивны и энергичны. Субъективно результаты овновской трансляции воспринимаются человеком как реализация глубоко личной и очень важной идеи, касающейся основного содержания его жизни, и, с другой стороны, как усиление жизненных позиций и уточнение сущностной картины мира. Это реакция будхиального тела. Слабый, неактивный овен дает человеку некоторую высшую скуку. Отсутствие ощущения своей миссии и ответственности за свою судьбу перед самим собой. Такие люди склонны к волюнтаристическим жизненным философиям. Телец. Канал из будхиального тела в каузальное. Активный телец производит в каузальном теле человека изменения, которые готовят события, материализующие часть будхиального сюжета, активизированную, сформированной на данном этапе картиной мира. Эти события являются воплощением отчетливо выработанных жизненных взглядов и позиций человека, как осознанных, так и неосознанных. Тельцовская трансляция дает человеку тонкие ощущения двух видов. Первое относится к будхиальному телу, которое чувствует, что избавилось от гнетущей его тяжести энергетического импульса, пошедшего вниз в каузальное тело, которое в свою очередь воспринимает излившийся на него свет и начинает под его действием быстро расти и преобразовываться. Так человек, принявший важное решение, чувствует, как вокруг него что-то сильно изменилось, у него появляется ощущение грядущих перемен в событиях и отношениях, и не вполне их осознавая и эмоционально воспринимая, он, тем не менее, начинает к ним исподволь готовиться. Субъективно состояние каузального тела воспринимается человеком как готовность или неготовность к текущим событиям, растерянность перед ними – или, наоборот, чувство владения разворачивающимися ситуациями. Слабый телец дает ощущение случайности, хаотичности потока событий, который никак не связан с основным сюжетом жизни человека, но это не чувство свободы в потоке событий, а скорее отдаленности, невключенности в него. Субъективная активность тельца либо приводит человека в состояние крайней неуверенности в себе, и потоки событий при сильных поворотах курса, либо, наоборот, дает ему чрезвычайную уверенность в себе и последовательность в проведении своего жизненного сюжета, что часто воспринимается окружающими как упрямство. Близнецы. Канал из каузального тела в ментальное. Человек ощущает потребность в активизации близнецов, когда в его жизни проходят и заканчиваются важные события, настоятельно требующие осмысления. Включение близнецов воспринимается как на каузальном, так и на ментальном теле человека. На каузальном теле человек ощущает при этом большую радость. Он понимает смысл событий и чувствует, что от этого их поток меняется, становится тоньше и прозрачнее, то есть в нем обретается большая подвижность и свобода. Конечно, только люди очень высокого уровня развития могут хорошо видеть свое каузальное тело и степень его чистоты, но чувство облегчения при высветлении каузального тела знакомо всем. Мир как будто светлеет, и жизнь становится легче. На ментальном теле энергия потока близнецов воспринимается как пища для размышлений. Другими словами, на этой энергии происходит развитие ментальной картины мира и вообще всей ментальной деятельности человека. Но это не значит, что человек может думать о событиях бесконтрольно. По идее, окончательные продукты его размышлений поднимаются козерогом обратно в каузальное тело и становятся основой для конструирования фрагмента каузального тела, воплощающегося в развитие жизненного сюжета. Подобная двойственность, с помощью которой человек может контролировать зодиакальные потоки и взаимные отношения соседних тел, имеется на каждом уровне. Овновский поток двойственен рыбьему, тельцовский – водолейскому и так далее. Более подробно автор рассмотрит отношение двойственных потоков при описании второй половины зодиака. Субъективно при включении близнецов человек ощущает повышение своей ментальной энергетики и ослабление каузальной. Здесь вместо товарища Маузера «каузальное тело» слово получают ораторы. События сами по себе как бы замирают и становятся пищей для их осмысления. Соблазн близнецов заключается в профанации событий, то есть слишком примитивном, прямолинейном и односторонним их понимании. Аналогичный соблазн характерен для всей первой половины зодиака, когда человек не чувствует, что соответствующий поток идет вниз, к более плотному телу, то есть в область относительно низких объектов, которые в любом случае могут служить лишь грубой моделью высоких, и, соответственно, энергия первых шести зодиакальных потоков должна восприниматься воспринимающими их телами как божественный свет, своего рода манна небесная, с которой нужно обращаться очень бережно и любовно. Например, в случае активности близнецов человек должен всегда помнить, что любое событие, каким бы мелким, незначительным и тривиальным оно ни казалось, всегда принципиально непостижимо для человеческого ума. Оно тоньше, многозначительнее и многообразнее, чем любое, сколь угодно тщательное и подробное, и деликатное его осмысление. Поэтому, в частности, так трудна наука истории, имея дело со столь деликатным и богатым материалом, как жизнь и культура народов, приходится обтесывать его топором ментальных концепций или, что нисколько не лучше, предлагать объективное, реально всегда тенденциозное, фрагментарное описание отдельных фактов, показавшихся ученому более важными. Поэтому историки чаще тяготеют к раку, чем близнецам, ибо близнецовское ментальное понимание истории дается гораздо тяжелее и приводит зачастую к большим искажениям, чем ее рачье эмоциональное чувствование. Рак. Канал из ментального тела в астральное. Включение рака означает, что отработанные в ментальных медитациях и более уже неценные для человека мысли уходят вглубь его подсознания и озаряют энергетическим светом астральное тело, в котором начинается активная эмоциональная медитация, то есть различные переживания. При этом на ментальном теле ощущается большое облегчение, особенно если мысль, ушедшая на астральное тело, была отрицательной. Правда, тогда и эмоциональное переживание будет, скорее всего, неприятным, но, во-первых, это не обязательно, А во-вторых, все же это совсем другие неприятности, гораздо более сглаженные и недифференцированные, чем на ментальном теле. Рак, пожалуй, самый коварный из всех зодиакальных потоков. Он предлагает человеку очень тонкие и опасные искушения, которые не так легко распознать, а тем более преодолеть. Главное искушение рака заключается в том, чтобы превратить неугодную человеку мысль в приятное легкое повышение общей энергетики астрального тела. Для этого человеку нужно всего-навсего ее уловить, и, не давая ей пустить корни и войти в ментальную медитацию, слегка ее придушить, погасив ее штампом типа «не актуально», «чушь» или «пусть об этом другие думают», и отдать на съедение раку. Рак просто-напросто превратит ее в астральный свет, то есть в неспецифическую положительную эмоцию, и человек ощутит легкий эмоциональный подъем, забыв о беспокоившей его мысли навсегда. Понятно, что если этот механизм отлажен, то человек начинает питаться также и положительными мыслями, да и отрицательные тоже иногда бывают полезными и даже необходимыми и требуют своего продумывания. И со временем привлекает внимание особого астрально-ментального крокодила, которого автору и описывать-то страшно. Поэтому, когда человек с активным раком говорит по какому-либо поводу «я подумаю», он вольно или невольно ошибается, он переваривает предложенную мысль и почувствует ее астральную энергетику, которая, впрочем, может оказаться очень значимой. При переходе из ментального тела в астральное не столько возникает эмоции, сколько меняется общий эмоциональный фон человека, то есть энергетика астрального тела, что человек чувствует очень отчетливо и может по этим изменениям судить об истинном значении для него данной мысли. Характерные слова, употребляемые при этом «нутром чую, что ты прав», или, наоборот, «чувствует мое сердце, что хоть вроде и ловко ты рассуждаешь, но ничего хорошего из этого не выйдет». Таковы отношения между сердцем, астральное тело, и разумом, ментальное. Вторая часть этих отношений, стрельцовский поток, покажет, насколько честен человек сам с собой в проведении астральных медитаций, высшие плоды которых поднимаются на ментальный план и становятся основой новых ментальных конструкций. При включении рака становится легче ментальное тело и резко повышается общая энергетика астрального, то есть человек становится повышенно эмоционально чувствительным и уязвимым. Однако конкретное направление эмоциональных медитаций зависит от него самого, так как при включении близнецов повышается общая энергетика ментального тела, но способ осмысления событий выбирает сам человек, и поэтому близнецы кажутся непоследовательными и, по мнению высшего наблюдателя, постоянно скачут с предмета на предмет и с места на место. Аналогично этому эмоции человека при включении рака могут совсем не быть прямо связанными с мыслями, их породившими, и поскольку астральное тело в основном скрыто от сознания человека, часто для него неожиданные. Более того, часто астральная медитация, возникающая после включения рака, идет вне сознания человека, то есть он, конечно, чувствует, что где-то глубоко внутри себя переживает, но что именно переживает, понять не может. Финальные результаты этой медитации стрелец выносит в ментальное тело, но связать их с породившей их мыслью человек часто не в состоянии. Здесь он сталкивается с одним из основных противоречий современной цивилизации. С одной стороны, она считает, что критерием истины является непротиворечивая ментальная логика, а с другой, для самого человека, естественным критерием истины служит его собственная эмоция, то есть специфическая и не оставляющая в душе никаких сомнений реакция астрального тела, которая зачастую противоречит внешней логике, следующей закону «похорошу мил» М. М. Аст. В отличие от человека, живущего всегда по принципу «по милу хорош», «аст, аст эм». Лев. Канал из астрального тела в эфирное. При включении льва происходит трансформация тупиковых эмоций человека в эфирное тело. Этим обозначается конец эмоциональной медитации, которая, сделав свое дело, человек отпереживал, заканчивается включением стрельца и льва. Самые легкие эмоции, стрелец, поднимаются вверх и превращаются в строительный материал для будущих мыслей, а отработанные эмоции, по существу уже астральные шлаки, не содержащие никакой астральной энергии, трансформируется львом в высшую эфирную энергию, несущую, конечно, на себе отпечаток породивших ее эмоций, но воспринимаемую эфирным телом довольно недифференцированно ввиду его большой синтетичности. Наиболее ярко человек ощущает действие льва в конце траура. Это происходит, когда заканчивается тяжелая длительная эмоциональная медитация, работа скорби, требовавшая от человека большого количества сил, в частности, интенсивно работал скорпион, переводивший эфирную энергию в астральную, человек, что называется, ел сам себя, но, наконец, в один прекрасный день траур сам по себе кончается, и человек внезапно чувствует резкое облегчение астрального тела. Его отпустило эмоциональное напряжение, и одновременно он ощущает сильный энергетический подъем. Это сработал лев, пережегший шлак в эфирную энергию. Параллельно стрелец дает ментальному телу обильный строительный материал для создания новых концепций для себя и мира. Таков, вкратце, конструктивный механизм очищения страданием, если оно правильно понимается и направляется человеком, что бывает, однако, исключительно редко. Соблазн льва заключается в преждевременном обрывании эмоциональных медитаций, сначала отрицательных, а потом по привычке и всех остальных. Такой человек внешне смотрится чересчур эмоционально поверхностным, на него ничто, кажется, не способно произвести глубокого впечатления ни хорошее, ни плохое. В запущенном варианте это дает большие сложности с критерием истинности. Человек внутренне никогда не уверен, что правда, а что ложь, и ориентируется чаще всего на формальные показатели, например, на мнение авторитетов. Другими словами, льва можно уподобить леснику в астральном лесу, сжигающему сухие листья и ветки, но он не должен сжечь живые растения, которые по каким-либо причинам не нравятся человеку, иначе он постепенно превращается в беспощадного лесоруба, оставляющего за собой безжизненную пустыню. Субъективно активизация льва переживается человеком как сильное эмоциональное облегчение и энергетическое усилие. Он становится очень энергичным, активным и бесчувственным, хотя излучаемую им эфирную энергию можно иногда по ошибке принять за эмоции, но оживление не тождественно переживанию. Слабый лев означает трудности с энергетическим уровнем эфирного тела, и человек может пытаться компенсировать это едой или энергией движений и поз физического тела, транслируемых весами. К сожалению, это редко удается, поскольку именно лев дает эфирному телу тонкую энергию, эфирный свет, на котором быстро растут эфирные кусты и деревья, давая человеку ощущение жизненности, силы и здоровья. Дева. Канал из эфирного тела – физическое. Включение девы, естественно, происходит в конце эфирной медитации, когда кончается некоторое энергетическое волнение, например, предшествующее физическому жесту – старт 100-метровки. И человек внезапно чувствует абсолютную энергетическую легкость и спокойствие, хладнокровие и наполненность тела энергией. Это адекватно сработала дева. Дальнейшее оформление полученного импульса в виде того или иного движения предоставляется уже самому физическому телу. Дева играет чрезвычайно важную роль во всей жизни физического тела человека. Эфирное тело является единственным внутренним источником энергии для физического, и эфирное тело, по идее, дает санкцию на каждое движение человека, а для этого, в свою очередь, должно подготовиться само, проведя соответствующую медитацию, и лишь после того, как она кончится, наиболее тяжелая отработанная эфирная энергия опускаются девой на физическое тело и делают возможным его адекватный жест, который самим человеком воспринимается как естественный, а извне кажется отчасти балетным, во всяком случае изящным и плавным, хотя бы это и был боксерский удар. Спортивная подготовка – это в очень большой степени проработка девы, то есть совершенствование этого канала и обучение подсознания точному его включению, а также согласованию движений физического тела с полученной энергетикой. Если физический жест не подготовлен соответствующим ему эфирным импульсом, то он не получится, становится неуклюжим, угловатым, как бы срывается и ведет к травмам. Все это относится в равной мере и ко внутренним органам. Таким образом, тонкие причины физических травм и болезней одинаковы, неадекватная работа девы, приводящая к тому, что физическое тело как бы разрывает эфирное и выходит за его пределы. В этих местах у человека набиваются шишки, тянутся связки, воспаляются слизистые оболочки, растут опухоли. Наоборот, развитое эфирное тело и проработанное дева дают человеку возможность ходить босиком по углям, не испытывать боли во время полостных операций или физических пыток, пить яды без вреда для здоровья и многое другое. Дева дает санкцию на любой физический жест. Физическая культура, в частности, заключается в том, чтобы не совершать жестов, на которые эта санкция отсутствует. На практике, однако, мало кто думает об этом, исключая артистов балета, цирка и, в меньшей степени, драматических, хотя многие физические болезни и травмы в большой мере обусловлены именно такими несанкционированными девой жестами. Сюда, в частности, относятся все болезни, связанные с неправильным питанием и пищеварением. Желудочно-кишечный тракт воспринимает поступающую в него еду в большой мере как агрессию и должен быть к ней подготовлен, то есть эфирно защищен, иначе возникают гастриты, а затем и более серьезные нарушения. Но если можно вместо эфирного покрова, защищающего тело от мороза, прикрыть его шубой, то в отношении собственного желудка такие методы пока не изобретены, и в результате возникают язвы и прочие неприятности. Совершенно аналогичная ситуация складывается и с женскими болезнями. Если женщина совершает сексуальный акт, будучи эфирно к нему не подготовленной, то внутренние стенки влагалища и шейка матки получают физические травмы, которых не бывает при правильной эфирной защите, обеспечиваемой девой. Словом, как любит говорить змей, умри, но не давай поцелуя без любви. Плохая проработка девы может дать мужчине функциональную импотенцию, а женщине – фригидность. Дело в том, что непосредственная физическая подготовка половых органов к соитию требует значительной энергии, поставляемой потоком девы как результат эфирной медитации, которая нормально идет по ходу сексуальной прелюдии и заканчивается резким усилением эрекции у мужчин, выделением смазочной жидкости у женщины и недвусмысленным, приглашающим к совокуплению чувством у обоих. Если же эфирная медитация до конца не доходит и дева включается преждевременно, то энергии, полученной гениталиями, не хватает для нормального сексуального взаимодействия. Сложность, однако, часто находится выше, в астральном теле и льве, поддерживающих эфирную медитацию. Читатель, вероятно, уже это понял. Если связь каждого из тел организма с вышележащими интуитивно, хотя и не во всем, ощущается, и некоторое представление о защите вышележащим телом в подсознании обычно представлено, то потоки, восходящие от каждого тела к вышележащему, поставляя последнему, так сказать, строительный материал, осознаются часто гораздо хуже. Вместе с тем ни одно тело не может жить как без строительного материала, поступающего к нему из ниже лежащего, так и без того, чтобы передавать выше лежащему телу лучшие свои плоды. Это в некотором роде представляет для него главный внешний смысл жизни. Таким образом, если нисходящий поток для каждого тела можно представлять как сжигание или перегнивание остатков жизнедеятельности данного тела, сухие листья и сучья, то восходящий поток уносит лучшие плоды его медитаций в вышележащее тело, где они становятся основой для его построения. В обоих случаях, однако, проблема проработки канала в первую очередь связана с умением своевременно его включить и правильно отобрать материал для трансляции. Посылать на выставку незрелые яблоки нисколько не лучше, чем жечь в костре живые деревья. Весы. Канал из физического тела в эфирное. Эфирное тело получает энергию из физического двумя способами – в результате переваривания пищи и, как следствие, движения физического тела, то есть сокращения мышц, растяжения связок, трения суставов. Субъективно включение весов переживается как внутренний разогрев. Человеку становится тепло и уютно. Аналогичное действие создает прикосновение чистой кожи к хорошей ткани одежды или простыни, прогревание на солнце, купание в море, но эти эффекты более поверхностные, так как связаны с горизонтальными обменами эфирного тела с окружающей его эфирной средой, и здесь весы ни при чем. В отношении питания потоки девы и весов заставляют человека искать баланса. Он должен найти такую еду, которую он, с одной стороны, сможет расщепить, пользуясь энергией эфирного тела, поставляемой девой, а с другой энергия переваренной пищи, транслируемая обратно весами, должна быть эфирному телу полезна и нужна. Приблизительно можно считать, что во рту и желудке более активна дева, а в тонком кишечнике – весы. Всем гормональным обменом и иммунитетом физического тела управляет эфирное, в частности, окончательная судьба съеденной пищи, отложится ли она в виде жира и где именно, или пойдет на строительство каких-либо органов, или вообще будет удалена из организма, определяется эфирной энергетикой и поэтому плохо понятно с точки зрения самого физического тела. Вообще восходящие потоки поддаются сознательной регуляции человеком с гораздо большим трудом, чем нисходящие. Например, культура еды девы проявляется в том, что человек ест только тогда, и только то, что ему сильно хочется, тщательно и не торопясь пережевывая пищу, не ест перед сном и так далее. Распространенные йоговские и натуропатические рекомендации хорошо известны, и им, в принципе, несложно следовать. Что же касается культуры еды, связанной с весами, то автору приходят в голову уже гораздо более тонкие советы, обеспечивающие правильное переваривание пищи, например, пить перед едой, а не после, и требования сбалансированности питания, а также общего гармоничного образа жизни физического тела. Кавычки в последней фразе означают не столько цитату из общественного мнения, сколько расплывчатость формулировки. Для любого человека она означает что-то совершенно свое, и что именно нужно разбираться в каждом случае отдельно. Критерием правильной работы весов является хорошее самочувствие человека. и своеобразное ощущение глубинного энергетического наполнения. Он чувствует избыток энергии и возможность послать ее в любом направлении. Состояние, похожее на самочувствие целителя-экстрасенса перед сеансом лечения. Слабость весов дает слабую, если так можно выразиться, конструкцию эфирного тела, то есть там будут расти не дубы, а ольшаники. При сильном льве пышные, но и такой человек может быть совершенно здоров физически, особенно если будет в целом воздержан и внимателен к настоятельным просьбам эфирного тела, если оно просит слегка потянуться или постоять немного на одной ноге, прогнув спину, почему не пойти навстречу такой малости? Скорпион. Канал из эфирного тела в астральное. Кто не слышал об ужасных и ядовитых гипнотических и магнетических скорпионах? А ведь и внутри каждого из нас таится такой транслятор результатов наших эфирных медитаций, строительный эмоциональный материал. Конечно, ярче всего скорпион ощущается, когда в душе человека начинает медленно, но верно копиться яд, созревает почва для будущих отрицательных эмоций, откуда, собственно, и берет начало легенда о безжалостных скорпионах. Однако в той же мере результатом деятельности скорпиона может быть и положительная, добрая эмоция, например, импульс защиты близких. Проблема скорпиона коренится не в астральном, а в эфирном теле, снабжающем астральной энергией, высвобождающейся как высшие плоды эфирных медитаций. Дело в том, что эфирная культура очень непроста и не сводится к гигиене физического тела и умению сдерживать глубокое волнение, направляя его в нужное конструктивное русло. Кроме того, человек должен еще уметь ощутить конец своих эфирных переживаний и их финальный результат, так сказать, плоды, передать скорпиону. Не раньше, чем они созреют, но и не позже. И не все, а только самые лучшие. Иначе результатом скорпионьей трансляции окажутся не совсем те минеральные вещества, на которых затем зайдут совсем не те эмоции. Типичная ситуация, когда нужно пристально следить за своим скорпионом, это запоздалое возвращение ребенка. Вариант мужа, шатавшегося допоздна неизвестно где, так что мать совсем уже извелась от ужасного беспокойства, опустившегося ко времени прихода не только на эфирное, но и на физическое тело. Она нервно бегала по квартире, то и дело вскакивала, выглядывала в окно и тому подобное. Женщина из сословия попроще на ребенка наорет, грозно надвинется и в заключении треснет, снимая свое напряжение по схеме астральное тело – лев, эфирное – дева, физическое. Более культурные слои не позволяют себе физическую и эфирную агрессию. Уняв дрожь, мать, не уняв глубокого волнения, инстинктивно включит своего скорпиона, который из эфирной бури создаст ей семена такой глубокой ненависти к любимому чаду, что она сама себе удивится. Если же она подождет, пока само собой успокоится глубокое волнение, то есть окончится сильная эфирная медитация и восстановится нормальное дыхание, то скорпион поднимет в ее душу уже совсем другие эмоции, сменив гнев на милость, о чем она впоследствии уже никогда не пожалеет. Так что принадлежащей эфирной культуре особенно злотворной почвы для эмоций скорпион не создаст. Все же при сильном активном скорпионе эта почва сама по себе будет богатой, и от человека в любом случае потребуется внимание к своим эмоциям, иначе быстро и хаотично разрастающиеся кусты легкого раздражения могут превратиться в тропические джунгли истерики, которые будет трудно остановить. Другое важное обстоятельство, которое следует иметь в виду, говоря о скорпионе, это крайняя субъективность и в то же время экзистенциальность восприятия человеком своего астрального тела. Эмоциональные реакции на поток рака почти всеми людьми подсознательно воспринимаются как критерий ментально выраженной истины, и это часто, но все же далеко не всегда так. Наоборот, астральную почву и ростки эмоций, на ней поднимающиеся, человек склонен воспринимать как выражение своего истинного, глубочайшего «я», что, конечно, совсем уже несправедливо по отношению к атману, но эта истина постигается лишь на двойной анахате. Поэтому в момент включения Скорпиона и в астральной медитации, непосредственно после его трансляции, человеку кажется, что он очень честен и искренен, в то время как он, вероятно, всего лишь хаотично взволнован. Однако эмоциональная сила, трансформированная Скорпионом высшей эфирной энергии, может производить сильное впечатление. Впрочем, часто после включения рака и Скорпиона человек молчалив, эмоциональные медитации захватывают его целиком. Поэтому сильный, непроработанный Скорпион может породить хищника, жадного до эмоций, буквально терзающего собственное эфирное тело человека, а иногда и чужое, вплоть до садизма. Слабый Скорпион дает человеку чахлую почву для роста астральных форм. Его эмоции будут мелковаты, хотя при сильном раке и довольно разнообразны. Стрелец. Канал из астрального тела в ментальное. Стрелец превращает вершки эмоций в корешки мыслей. Любой человек, который хотя бы раз в жизни пробовал говорить, волнуясь, знает, каково приходится стрельцу, трансформирующему неподготовленные для него эмоции, астральные сущности, в мысли формы. Его трясет, как электрическую соковыжималку, в которую бросили горсть вишен, а появляющиеся при этом на свет Божий мысли – похоже на мокрые, разлетающиеся во все стороны вишневые косточки. По идее, стрелец рассчитан на самые высшие, совершенные и утонченно благородные эмоции, взлелеянные и тщательно отобранные как лучшие плоды эмоциональных медитаций, в ходе которых исходные хаотичные и грязноватые чувства причесываются, прореживаются, очищаются и приносят рафинированный плод, который и трансформируется стрельцом в основу для будущих размышлений. Если близнецы дают ментальному телу внешний повод для медитации, то стрелец – основную тему, которую человек при этом будет разрабатывать, хочет он этого или нет. Эти процессы ведутся в основном подсознанием. Если при включении нисходящих потоков, первые шесть зодиакальных знаков, человек, как правило, испытывает чувство управления ведущей его силой и защищенности ею, или, наоборот, страдает от ее грубости и несовершенства, то при активизации восходящих потоков, то есть последних шести знаков зодиака, у человека, наоборот, возникает чувство личного самостоятельного усилия, преодолевающего сопротивление на пути вверх к более тонким и духовным пространствам. Это ощущение по-своему переживается на каждой паре тел. В случае стрельца чувство подъема возникает при переходе от высокой эмоции к зарождающейся мысли, и человек в течение проработки этого знака должен научиться не превращать в мысли низкие, незаконченные и неоформленные эмоции. Если же он пойдет по этому пути, то грязь, которой он зальет свое собственное ментальное тело и окружающую его часть ментального плана, придется впоследствии отмывать с большим трудом, поскольку ментальный план гораздо тоньше астрального, и мусор по нему разносится очень быстро. Кроме того, не следует забывать, что восходящие потоки создают почву, и если она оказывается отравленной, то на ней гибнут нормальные растения и быстро начинают расти ядовитые, так что через некоторое время происходит трансформация всего тела и начинается его серьезная болезнь, которая лечится всегда с трудом и захватывает весь организм. В данном случае это болезнь ментального тела, например, нигилизм или отрицательное мышление, которое постепенно вырастает на ментальной почве, если стрелец ее систематически удобряет негативными эмоциями, осознанными как истинные и актуальные. Соблазн стрельца заключается, во-первых, в том, что его мысли только что зародились и горячи, но не зрелы. Им предстоит еще пройти полный жизненный цикл в ментальном теле и лишь после тщательного отбора попасть через Козерога в каузальное тело, где они станут сначала только почвой для будущих событий, а человеку часто хочется прыгнуть через все эти фазы от эмоции прямо к поступку. Второй соблазн стрельца – это трансляция в ментальное тело некультурных эмоций, которым самое место в обезьяннике, но не за столом дипломатических переговоров. Здесь человеку нужно помнить, что для передачи в ментальное тело благородство чувства должно сочетаться с его зрелостью, законченностью или, в терминологии 9 главы, проработанной вишудхой. А иначе получается низкий стрелец, не гнушающийся никакими чувствами, истощающий человека и его окружение эмоционально и извергающий в ментальный план невообразимую, но самодовольную чушь. Культура астрального тела заключается еще и в том, чтобы не путать, какие эмоции направлять стрельцу, а какие льву, поскольку в наплыве чувств случается путаница, приводя к самым неприятным для человека последствиям, вместо того, например, чтобы дать мерзавцу, оскорбившему достоинство королевы, благородную пощечину, и после этого в красивых словах вызвать его на дуэль, человек может сначала кинуться бить ему морду прямо в дворце, по дороге неловко споткнуться, сломать шпагу и, оказавшись на полу в заключении, грязно выругаться к крайнему конфузу дам и фрейлин. Слабый стрелец дает человеку, у которого редко возникают вдохновляющие на длительные размышления мысли, у него скорее будет много мелких мыслишек, чем одна большая, главная и постоянно привлекающая к себе его интеллектуальное внимание. Козерог. Канал из ментального тела в каузальное. Козерог включается в конце ментальной медитации, когда ее лучшие зрелые плоды трансформируются в почву для будущих событий жизни. Конечно, далеко не все мысли человека достойны того, чтобы трансформироваться в каузальное тело. Козерог не торопится, потому что мало ли что человек может услышать на улице или подумать, нельзя же все это воспринимать всерьез, как руководство к действиям или собственным изменениям. А включение Козерога человек переживает именно так. В нем зреют силы для существенных внутренних изменений и возникает энергия, лежащая в основе будущих поступков. Каузальное тело, в отличие от астрально-каузального, существенно тоньше и деликатнее ментального, и его изменения слабо регистрируются сознанием человека. Но, тем не менее, интуитивно он обычно чувствует состояние своего каузального тела, как его высшую энергетику, солнечный свет, поставляемую тельцом, так и энергию почвы, силы земли, то есть строительного материала для каузальных форм и сущностей, транслируемую Козерогом. Но если тельцовская энергия дает человеку общие силы для роста и развития его будущих поступков, он чувствует в себе готовность к изменениям в каузальном теле, то Козерог поставляет материал для будущей структуры каузальных форм, то есть существенных устойчивых изменений в каузальном теле. Можно сказать, что если активный телец дает человеку ощущение способности что-то сделать, то активный Козерог – возможность сделать что-то. Слабый Козерог дает человеку скудную каузальную почву. В его жизни, даже при сильном тельце, может быть много мелких событий, но им будет трудно организовываться в единую структуру, подобную баобабу, вырастающему в течение жизни у человека с проработанным Козерогом. Автор, впрочем, не утверждает, что это хорошо или плохо. Кому-то по карме положено жить на манер перекати-поля, ни к чему сильно и надолго не привязываясь, и слабый козерог будет верным на то указателем. Включение козерога – это важнейший момент в жизни ментального тела. Человек чувствует, что его размышления не пропали даром, и их итог стал основой для реальных изменений в нем самом и окружающем мире, то есть трансформировался в каузальный план. Именно сильный проработанный козерог может дать человеку писательский талант. Наоборот, сильные близнецы дают зачастую бойкого профессионального журналиста, то есть человека, хорошо переводящего каузальный поток в ментальный. Впрочем, акцентируясь на определенном потоке, человек неизбежно краем глаза ориентируется на противоположный, инстинктивно беспокоясь об уравновешенности своего организма в целом. Так спортсмен и балерина, люди-девы, думают о своем питании, весы, а терапевты, люди-весов, беспокоятся о физических нагрузках для пациентов, дева. Эстрадные исполнители типа рок-групп, эксплуатирующие канал Льва, краем глаза следят за поднимающимися из эфирных тел слушателей эмоциями, скорпион. Иудейские пророки, гневно бичевавшие, апеллируя к скорпиону, свой народ за языческие культы плодородия, были, вероятно, обеспокоены проблемами льва, превращающего все эмоции народа, в том числе религиозные, в эфирное процветание. Рассказчики сентиментальных историй, взывающие к эмоциям слушателей, рак, в глубине души надеются на появление у последних мыслей по поводу услышанного, стрелец, а пылкий оратор, старающийся убедить толпу своей пламенной речью в своем основном тезисе, стрелец, имеет в виду ее, толпы, эмоциональную реакцию, рак. Наконец, журналист, описывающий конкретные события, близнецы, надеется на конкретную реакцию людей, козерог, а писатель, поднимающий свои лучшие мысли на каузальное тело, козерог, и переживающий их, как события своей внутренней жизни, надеется на то, что будет внимательно прочитан и после этого понят близнецы. Водолей. Канал из каузального тела в будхиальное. Успешную работу этого канала комментируют следующим образом. Он сделал свои выводы из происшедшего с ним. При этом имеются в виду выводы на уровне не ментального, а будхиального тела, то есть, что человек изменил сущностную картину мира, ценности, взгляды, психологию. Почву для подобных перемен поставляет водолей, для которого отбираются, по идее, плоды каузальных медитаций. Внешний признак конца такой медитации – завершение некоторой жизненной истории, которая, как чувствует человек, случилась с ним не просто так, но со смыслом, а главное – его изменило. В этом месте расходятся водолеи и близнецы, различия между которыми можно ощутить по различию слов «смысл» и «значение» данного сюжета. Первое относится к трансляции плодов сюжета водолеем в будхиальное тело, второе – к трансляции его опавших листьев близнецами в ментальное. Здесь автор должен подчеркнуть, что любая каузальная медитация, то есть относительно законченный сюжет внешних или внутренних событий, имеет как смысл, так и значение, то есть приносит осенью, и плоды, и опавшие листья, важно только не перепутать одно с другим. Автор надеется, что читатель не воспринимает как унижение для разума метафору, уподобляющую каузальное тело саду, энергии чьих сожженных сухих листьев питается ментальное. Вообще весь человеческий организм, исключая физическое тело, устроен по принципу безотходной технологии, и ниже лежащее тело нуждается в энергии, получаемой переработкой отходов выше лежащего. Может быть, это положение легче понять как характеристику льва, трансформирующего астральные шлаки в эфирный свет, но и для близнецов справедливо аналогичное утверждение, которое, конечно, противоречит концепции торжества разума, но зато на канале Овна становится триумфальным подтверждением концепции торжества духа, в смысле атманического тела. Противоположным по положению знаком для Водолея является Телец. Этому соответствует постоянное внимание человека, реализующего свои программы, Телец, к знакам на его жизненном пути. В каком-то смысле Водолей осуществляет не что иное, как символическое толкование конкретных событий в терминах судьбы. Наоборот, человек с профессией, где активен Водолей, например, психолог-практик, будет внимательно следить за тем, какие события Телец начнут происходить с его пациентом вслед за изменением взглядов и психологии последнего. Соблазн Водолея – это недобросовестное толкование человеком не главных и не финальных для разыгрываемых сюжетов событий, как ключевых для его судьбы. Водолей выполняет чрезвычайно тонкую функцию. Он поддерживает и отчасти корректирует жизненные позиции и общую картину мира человека на основе его непосредственной жизни. И здесь человека подстерегают серьезные опасности. Первая из них заключается в нежелании менять жизненные позиции. Тогда для Водолея подбираются только те события, которые их подтверждают, а остальные – неоценимые по важности плоды каузальных медитаций гниют и попадают близнецам, для которых оказываются плохо удобренными, подобно тому, как плохо горят гнилые яблоки в костре из сухих веток и листьев, и человек вынужден лгать себе дважды, в результате чего остается голодным будхиальное тело. Человеку приходится постоянно самому себе подтверждать свои позиции. И отравляется ментальное тело. Вторая опасность заключается в преждевременном срывании плодов каузального дерева. Событие еще только начинает происходить, а человек уже делает из него серьезные выводы, и понятно, что скоро их придется менять. Эти соблазны делают людей сильным, непроработанным водолеем, упрямыми, своенравными и непоследовательными. Если Водолей существенно сильнее близнецов, то человек окружающими воспринимается как отчужденный и необычный. Действительно, вместо того, чтобы комментировать события, читай сплетничать под близнецами, он будет их серьезно осмысливать или продумывать. Впрочем, это иногда дает хорошие научные способности. Слабый Водолей дает слабую поддержку миссии и жизненных позиций внешними событиями, но человек, соответственно, и не будет в этом особенно нуждаться. Конечно, какие-то подтверждения правильности или неправильности своего мировоззрения, ценностей и жизненного пути получит и он, но они будут происходить гораздо реже, чем у человека с сильным Водолеем, который, однако, может оказаться склонным жить по принципу «хоть кол на голове тиши». Рыбы. Канал из будхиального тела в атманическое. Это, наверное, самый тонкий из всех описанных 12 потоков. Уже водолейский поток человек чаще всего не осознает или ощущает очень смутно. Что-то с ним происходит, и при том что-то важное, но что именно, он обычно сказать не может. Однако результат действия Водолея через некоторое время сказывается в изменившихся или существенно подтвержденных жизненных позициях, взглядах и тому подобное. Аналогично этому результат действия рыб – это подтверждение и некоторое изменение идеалов человека, уточнение его миссии, расширение и усиление связи с кармическим эгрегором и, иначе говоря, веры, не обязательно религиозный, может быть, в абстрактный идеал, но, во всяком случае, возвышенный. Исходным материалом для рыб служат плоды будхиальной медитации, некоторого внутреннего движения сущностной картины мира, соотнесения друг с другом истинных для себя больших целей, ценностей и так далее. Такие медитации обычно идут довольно долго и их плоды зреют не скоро и очень глубоко в подсознании, обнаруживая себя лишь малой своей частью. Культура будхиального тела и проработка рыб включают поэтому в себя умение определить конец такой медитации и бережной передачи рыбам ее лучших и проверенных результатов. Тогда почва, на которой вырастает драгоценный лотос индивидуальной человеческой миссии, получит нужное ему питание и в какой-то мере согласует свое произрастание с реальной жизнью всех низших тел. Это необычайно ответственное обстоятельство, поскольку власть атманической миссии над судьбами всех прочих тел человека огромна, хотя непосредственно ощутима довольно редко. К потоку рыб восходит идея религиозной молитвы как апелляции низших тел человека к его высшему атманическому телу, но естественный и самый сильный ход этой апелляции идет через будхиальное тело. Другими словами, человеку должно быть что сказать своему Богу или, что практически тоже, своей миссии, а главное, что его интересует – это устойчивые перемены в жизненных взглядах и системе ценностей человека. Если эти перемены хотя бы приблизительно соответствуют миссии человека, он ощущает религиозный экстаз, а на прозаическом языке этого трактата происходит обогащение почвы атманического тела минеральными веществами, соответствующими природе цветка человеческой миссии. Цветок начинает расти лучше и слегка по-другому, по-своему тоже адаптируясь к изменившейся почве, и человек ощущает, что новые возросшие духовные силы изменили и окружающий его мир, и его миссию в нем, сделав их более соответствующими друг другу. Теперь поток овна изменит его внутреннюю этику, и грызущие ее противоречия смягчатся сами собой чудом, без прямых усилий самого человека. Опасности неправильного использования рыб много, и, как обычно, главных – две. Это капризы и, наоборот, всеядность. Капризность, то есть лишение рыб и атманического тела, свойственной им пищи, характерна для людей с преувеличенным мнением о своих идеалах и миссии, считающих их безупречными, совершенными, ни от чего не зависящими и ни в чем не нуждающимися. Здесь происходит недоразумение. Этот человек путает атманическое тело со своим высшим «я». В результате лотос миссии не получает питания и чахнет. В жизни это выражается в том, что человек постепенно отрывается от реальности, начинает жить бессильными и бесплодными фантазиями, теряет все каналы и высокие эгрегоры и в какой-то момент подбирается гактунграм. Противоположный вариант – неразборчивость в предлагаемой рыбам пищи характерен для людей с сильными рыбами. Тогда питание лотоса оказывается обильным и несбалансированным. У человека идет чехарда с идеалами, колеблется вера и рвется связь с кармическим эгрегором. Кроме того, при этом обычно нарушается поток тельца и страдает каузальное тело, не получающее должной энергетической поддержки. Проблемы, характерные для прозелита, мечущегося от одного духовного учителя к другому, но нигде не получающему удовлетворения, здесь нужно притормозить и дать будхиальной медитации дойти до конца, а если в результате не обнаруживается достойных атманического тела плодов, например, существенной перемены системы ценностей, то иногда стоит прекратить духовные поиски в высшем смысле этих слов и просто что-нибудь сделать.